Глава 13. У дерева. Листопад. Алиса вытянулась на хрустящих листьях, вдохнув прозрачный морозный воздух. Совсем не похоже на сон. Вот только уйти далеко от этого места она не могла. Поляну окружал лес, с каждым метром становившийся все гуще и гуще. Деревья настолько сильно переплетали свои черные ветки, что пролезть сквозь них никак не удавалось, хотя Алиса пыталась много раз. Девушка зевнула и сладко потянулась. Все-таки хорошо, что у нее есть некоторая способность, которая помогает ей попадать в это удивительное место. Нужно лишь, засыпая, представить чуть приоткрытую серую дверь. Впрочем, иногда Алиса видела и обычные сны, как все нормальные люди. Но присутствие в ее жизни Сив и Инга обязывало частенько наведываться к дереву для изучения наилучших путей. Да она и сама была рада этим заниматься. Правда, до встречи с Матсом девушка считала себя не вполне психически нормальной, но теперь все изменилось. Возможно, таких, как она и Матс, довольно много, просто никто не решается говорить о своих способностях открыто. Размышление Алисы внезапно прервало слабое пение. Девушка вздрогнула и села, прислушиваясь к доносившимся словам. «В старинных часах с кукушкой ищи потайную дверь. Припрятан к ней ключ под подушкой, но бою часов ты не верь. Обманут узорные стрелки, кукушка лишь в полночь молчит. Окажется время подделкой, что с нами по жизни бежит. Спускайся по узким ступеням, все глубже в кромешную тьму, и пусть тихо шепчутся тени, с собой не бери ни одну, оставь их в часах копошиться, как маленьких черных котят, ведь тьмы только тот боится, кто сам в этой тьме виноват. Прислушайся, где-то считает шаги твои дед метроном, и тут же о них забывает. Стучит он, потом. Гляди осторожно под ноги, тот время свернулось в клубок. Себе отмотай, но немного, подъем по ступенькам высок. Секунд не теряй, возвращаясь, минуты нести тяжело. С часами пока не прощайся, их время еще не пришло. Скорее забирайся в кроватку и прячь нити время в карман. Плетешь себе в косу украдкой, никто не заметит обман. Какая странная песня, кто ее поет? Алиса встала и медленно пошла на голос, обходя двери. Пение доносилось из глубины леса. Может, это Сив? Но та никогда не уходила с поляны. Алиса нерешительно постояла, переминаясь ноги на ногу. Похоже, придется лезть в самую чащу. Жутковато. Но любопытство все же пересилило страх, и она поспешила вперед. Алиса с усилием раздвигала ветки, заходя все глубже в лес. Да, давно она здесь не была. В детстве ей удавалось проникать еще дальше, но с другой стороны, в то время она была гораздо проворнее и бесстрашнее. Или ей так только казалось? Пение смолкло. Алиса остановилась, озираясь. Шелест и хруст ломающихся веток нарушал тишину. «Где-то рядом. Сив?» — позвала Алиса, в глубине души моля о том, чтобы это была она. Липкий страх пронизывал все ее существо, сковывая движение. Ответом было молчание. «Это всего лишь сон», — напомнила себе Алиса. «Безумный, реалистичный сон. Кашель. Уже близко». Алиса с трудом преодолела еще пару метров и смогла рассмотреть впереди какие-то яркие тряпки, болтающиеся на ветках. Нет, это не тряпки. Это странное платье, больше похожее на балахон. Кто-то повесил куклу на дерево? Ломая сучья, девушка продвигалась вперед. Это все-таки Сив. Но почему она здесь и в таком виде? Сив застряла между сплетенными ветвями деревьев, словно до этого пыталась залезть по стволу вверх, а потом все-таки сорвалась, повиснув на сучьях в метре от земли. Ее порванное платье яркими лоскутами колыхалось на ветру. А лицо? Половина лица Сив была угольно-черной. «Что с тобой?» Алиса приблизилась максимально близко, но прикасаться к Сив она побоялась. «Со мной?» – засмеялась Сив, обнажая белые зубы. «Да я даже не знаю, что на это ответить!» «Подожди, я помогу тебе выбраться!» Трясущимися руками Алиса потянулась к девушке, но та отмахнулась. «Не трать время! Я сейчас не сплю. Мне кажется, я умираю, поэтому скорее беги и смотри мою дверь!» Сив снова закашлялась, и из ее глаз потекли кровавые слезы. «Есть ли там надежда? Может, я смогу напоследок провести какой-нибудь ритуал, и этот чертов сын Грома вернется за мной?» «Но... хорошо?» – кивнула Алиса. Ее начало трясти. Сив была странной, не похожей на саму себя. «А это точно она?» Может, какой-нибудь демон захотел пробраться в мир Сив через дверь и поэтому принял ее обличье. Но Алиса прежде никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Даже звери и птицы не обитали в этих местах. Всегда были лишь Алиса, Сив, лес и двери. Еще раз посмотрев на висящую в ветвях девушку, Алиса собрала свое мужество в кулак и поспешила обратно к поляне. Только бы не заблудиться. Куда ни глянь, всюду растут одинаковые черные кривые деревья с засохшими листьями, осыпающимися от малейшего прикосновения. Какие же упрямые ветки! Они цеплялись за одежду и волосы Алисы, словно хотели разорвать ее на куски. Вот что значит непролазная чаща. Выбраться на поляну оказалось гораздо сложнее, чем уйти с нее. Лес всеми силами не хотел отпускать девушку, опутывая своими черными ветвями и уводя в сторону. Но ей удалось. Алиса опрометью кинула из красной двери и распахнула ее. Картина, представшая перед ее глазами, была кошмарной. Девушка от ужаса зажала рот рукой, сдерживая крик. Сотни дорог стремительно чернели и осыпались в пустоту. Совершенно одна, если не считать копошащихся вокруг нее насекомых, Сив умирала, скорчившись на дне сырой и глубокой ямы от холода, жажды и полученных ран. «Нет же! Нет!» – шептала Алиса. «Хоть что-то же должно быть! Всегда есть выбор! Всегда!» Но дороги не врали. У Сив выбора больше не было, только смерть. Отвратительная и страшная. «Хакон!» — вдруг осенила Алису. «Сив ничего уже не может сделать. Если ей не помочь, она умрет. Но здесь только ее дороги, ее выбор. Я скажу Мацу, а он передаст Хакону, где ее искать. Может, тогда появится новый путь? Не в этом ли смысл наших связей? Возможно, судьба – это не линия одного человека, а переплетение множества жизней, влияющих друг на друга?» Алиса торжествующе улыбнулась, мысленно аплодируя собственной догадке. «Но надо спешить!» Она захлопнула красную дверь и кинулась к серой. Пришло время заставить Матса заглянуть в свои норы.